Алло, Валь, привет. Валентина Петровна, здравствуйте. А кто это? Как кто это? Это твоя дочка. А? Дочка твоя. Кто? Здравствуйте, Дочка. Валентина Петровна. Здравствуйте. Как ваша жизнь? А кто вы есть? Из фонда защиты пенсионеров. Мы из От чего фонда. и от кого защищать? Как от бандюка с 218-й. Валь. Ну, эти бандиты известные. Да, они самые известные бандиты на Войковской. Валь, представляешь, новости-то какие? Какие? 219-ю ограбили. Соседний дом сгорел. А, на Представляешь, чердаке твой дом? поделился. Валентина Петровна, на чердаке поделился бомж Петя. А 219-й жил в другом подъезде. Как это в другом подъезде? В вашем? Чё, Валь, совсем уже, да? Постарела. Да, совсем. Совсем, да. Дух старости и радость. Валь, знаешь, а чё ты сегодня прям такая добрая? Какой вы сказали? 218-й? Это 219-е. 219, я думал 319. Нет, 200, Да нет, 200. вы что? Ты знаешь, ограбили Если ее. это в нашем, 219 в нашем. Да, в вашем, на первом этаже, Валентина Петровна. Ограбили ее, представляете? Сказали Что? вы? Ограбили ее. Ограбили? Да, квартиру ограбили. Это вон там мужчина живет. Серват дорогой вытащили. Как же мужчина, куда же он смотрел-то? Не знаю, Валентина Петровна, вот ограбили его. Так а он спал? Как вы думаете, кто это? Да я не сыщик. Ну побудьте им, Валентина Петровна, вы что, у вас есть какие-то предположения? Мы из фонда для защиты пенсионеров, а я из милиции, вот, мы двое. Опрашиваем соседей. Знаете, сколько в Москве грабежей происходит? И что думаете, старуха 90-летняя будет раскрывать их? Валентина Петровна, знаете, что мы выяснили? Что? Вам не 90 лет. А 84. Ну, чуть поменьше. И у вас хорошая квартирка. Обыкновенная. Хорошая, Валентина Ты Петровна, паскуда поверьте. ошибаешься, у меня наверное паскудина, проститутка ебаная в рот. Валентина Я Петровна. знаю, куда ты метишь, на мою квартиру, сука, хуй тебе ебаная в рот. А Валентина, Валентина Петровна. Поняла, подождите. блядь. Валентина Петровна, а почему вы меня проституткой называете? А потому что ты не работаешь, а ты есть проституция. Валентина Петровна. Дайте, Валентина Петровна, хотите, я вам честно скажу. Чего? Вот. Тебя с вокзала привели! Алло? Ну и что, Валентина Петровна? А, вот... Я знаю, чем там на вокзале занимаетесь! Валентина Валь, Петровна, а Валь. Вы чем занимаетесь? Сейчас, подожди минуту. Валь! Потому что ребенка словила, убила, блядь! В соседнем доме там квартира трехкомнатная сгорела. Может, ты туда переселишься, а мы в это, в твою? Мне похуй, кто там сгорел! Валентина Петровна, зачем же вы так? Валентина Петровна, а почему вы уверены, что я именно проституцией занимаюсь? Мне доложи! Кто? В подъезде все бабы шептались на скамейке! Валентина Петровна, а знаете то, что если я хочу вашу квартирку, это, знаете, это стоящее занятие. Это есть проституция, это грабеж, ебаный в рот! Открытый причем грабеж! Но за вашу квартирку-то можно побороться. Я тебе, блядь, поздороваюсь, я тебе, блядь, кислотой охуячу, будешь с палочкой ходить. Валентина Петровна. Валентина Петровна.